него завязывались мимолетные платонические романчики, предмет наших постоянных насмешек. Он давал своим возлюбленным красивые имена, так как имел пристрастие к роскошным словам. Так, например, одну хорошенькую юную буржуазку, носившую ранней весной букетик фиалок к перешпиленной к воротнику кротовой шубке, Ключик называл Фьордализой. «Я сегодня иду в Александровский парк на свидание с Фьордализой», — говорил он слегка шепелявя польским акцентом. Можно себе представить, как мы, его самые близкие друзья, Птицелов и я, издевались над этой Фьордализой, хотя втайне и завидовали Ключику. Как и подавляющее большинство поэтов нашего города, Ключик вырос из литературы западной. Одно время он был настолько увлечен Растаном в переводе Щепкина и Куперник, что даже начал писать рифмованным шестистопным ямбом пьесу под названием «Двор короля поэтов», явно подражая Тирано де Бержераку. Я думаю, что опус Ключика рождался из наиболее полюбившейся ему строчки. Теперь он лампасщик в театре у Мольера. Помню строчки из его стихотворения «Альдебаран». «Смотри, по темным странам, среди миров, в полночной полумгле течет звезда. Ее Альдебараном живущие назвали на земле».